Глава 37. Пахомов открыл глаза. В голове плавал какой-то ватный туман, да и сама голова казалась упрятана в тихо позванивающий стеклянный шар. Окружающие звуки долетали откуда-то издали и растворялись в этом звоне. Остро пахло потом, йодоформом и несвежими бинтами. «Ну да, госпиталь, наверное. Садануло меня. А потолок почему не белый и трепыхается?» «Понятно, палатка. Госпиталь полевой». В груди застрял и притих маленький противотанковый еж с острыми и горячими шипами. «Больно-то как! И дышать нечем. Дверь бы распахнули, что ли, снежку бы холодненького!» Из сумрака палатки надвинулось небритое лицо, и, растягивая потрескавшиеся губы в улыбке, пожилой солдат подмигнул и сказал, обращаясь к кому-то невидимому: «Митька, а разведчик-то наш очухался, кажись. Зови сестрицу». «Что, брат, хреново? Ты уж терпи. В грудь тебя на вылет и ногу зацепила, а все одно живой, везучий ты. Видно, крепко за тебя матка молится». Алексей хотел было спросить небритого, какой сегодня день-то, но в груди ворохнулся еж, и все тело пронзило такой дикой сверлящей болью, словно этот поганый ежик превратился в противотанковую гранату и взорвался, погружая окружающий мир в темноту. Посреди заснеженного поля на аккуратном чурбачке сидел Васька Титаренко и, засав между колен сапожную лапу, подбивал сапог. Только гвоздики Василий заколачивает почему-то не молотком, а гранатой. Вот дурак-то. Метель метет, мороз, а он в одной рубашке сапоги чинит. Вдруг за Васькиной спиной появился немецкий танк, и, грозно рыча и дымя соляром, прямо на Ваську мчится. Раздавит ведь сейчас. А этот балбес ничего не видит, не слышит и только улыбается. Пахомов рванулся, чтобы спасти, предупредить, хотя бы оттолкнуть друга в сторону, но голос пропал, а ноги двигаются медленно-медленно, словно через силу раздвигают перед собой свинцовые волны. И волна горячего ужаса накрыла Алексея. Сейчас Ваську танк раздавит, вмесит в этот грязный снег, и виноват буду я, потому что ноги проклятые не слушаются. А он потом скажет: «Что ж ты, Леха, сволочь такая?» Потом Пахомов с удивлением осмотрелся и понял, что заснеженное поле ему, видимо, пригрезилось в бреду, потому что очнулся он уже в знакомом кабинете товарища Сталина. Ну да, стол его с лампой, с письменным прибором, книжками какими-то, пачка герцеговины «Флор». А сам товарищ, верховный главнокомандующий, стоит у окна и сердито так смотрит на кого-то. Да на кого же? Не иначе, как Яков перед ним стоит. Вроде и недоволен чем, а в то же время и виноватый, как пацан, что домой двойку принес. Сталин говорит что-то: «Ты, Яков Джугашвили, сын Сталина, будешь жить в Москве? Или пойдешь в действующую армию командовать какой-нибудь ротой, и никто об этом не будет знать?» «Глупость. Немецкая разведка работает не хуже нашей. Уж я это доподлинно знаю. Да будет тебе известно, что Абвер уже посылал к матери твоего Тахадзе своего агента. Шустрые сволочи. В такое время смогли отыскать старушку. Хорошо, что хотя бы на этот раз умники из ведомства Лаврентия сработали четко, с умом, проявили чекистскую изобретательность. Агентом был настоящий грузин. Заявился в село к матери Николая и начал ей рассказывать, что Николай Батоно немножко ранен, в госпитале лежит. Скоро на фронт снова пойдет, фашистов проклятых бить. Мол, в госпитале они и познакомились». «А что не пишет сын, так время-то военное, письма долго идут. Гостинцев старушке привез. а потом и попросил показать карточки друга Нико. Старушка показала. Вот только мало фотографий оказалось. Всего-то 2-3, сделанные уже после учебы в военном училище. Распрощался так называемый друг с женщиной и тайком одну из фотографий унес. Сталин хмыкнул в усы, пыхнул трубочкой и лукаво улыбнулся. Меркулов со своими ребятами просчитал возможность такого хода Канариса. Подсуетились, с женщиной поговорили, подготовили, и унес хитрый агент в своем кармане твою карточку. Теперь у немецкой разведки есть еще одно подтверждение, что в руках у них настоящий Яков Джугашвили. Ты говоришь, что не хочешь, чтобы они узнали правду, и Николай Тохадзе пострадал за обман? Есть, пожалуй, только два варианта сохранить все в тайне. Или мы под чужим именем прячем тебя до конца войны где-нибудь в Даль-Лаге, или ты идешь на фронт и воюешь, как все, и опять же под другим именем. Что скажешь? Я не собираюсь прятаться, отец. Яков затвердел лицом. Я готов идти на фронт. Могу командовать ротой, взводом, если доверят. Могу и рядовым бойцом, а имя не главное. Пусть хоть Петров, хоть Сидоров. Постараюсь не опозорить любое. Что ж, если люди узнают, что товарищ Сталин нашел способ освободить из плена своего сына, они подумают, что товарищ Сталин поступил нехорошо. Они скажут, что остальных пленных товарищ Сталин бросил в неволе. Они начнут спрашивать, а чем наши сыновья хуже? Почему их не освобождаете? А если народ будет считать, что мой сын разделил участь тысяч красноармейцев, его вера в меня только окрепнет. Вождь подошел к столу, отхлебнул из стакана остывшего чая и озвучил свое окончательное решение. Мы сделаем тебе документы на имя старшего лейтенанта Николая Тохадзе и дадим тебе роту. Командуй, воюй, возвращай себе честное имя. И запомни, с Яковом Джугашвили ты не знаком, а после войны разберемся, кто из вас герой. Все, Яша, иди, у меня много дел. Пахомов очнулся и сначала долго еще не мог понять, видел ли он сцену в кабинете товарища Сталина наяву, или все это приснилось, пригрезилось в каком-то странном бреду. Но надо же, такое привиделось, прямо как в кино. Алексей прислушался к себе. Вроде руки-ноги целы, вот только в груди все еще ворохается железный еж, но уже, кажется, потише. По телу разливалась слабость, и снова хотелось спать. Видно, накололи какой-то заразой. Пахомов вновь провалился в забытье и увидел бескрайнюю степь под неимоверно чистым голубым небом. Степь пламенела тысячами цветущих алых тюльпанов, а где-то в недосягаемой вышине вытягивал свою хрустальную нить песню жаворонок. Потом степь сменилась белеющим в вечернем сумраке кустом пахучей нежной черемухи, и милая татарочка Сабина тихо смеялась и пряталась от него среди густой листвы и снежно-белых россыпей цветов. Затем вдруг подошла, погладила по щеке теплой ладошкой и грустно улыбнулась. «А меня давно уже убили, Лешенька. Ты только не плачь, ладно? А ты будешь долго жить, очень долго. Ты слышишь меня, Пахомов?» «Да слышишь ты, Пахомов. Просыпайся. Укол тебе». Пожилая медсестра ловко уколола, звякнула о кювету пустым шприцем. «Ну, спи дальше, везунчик».